Результаты его были опустошительными. В самом преступлении были густо замешаны логика пополам с безумием. Логичным оно было для того, кто хорошо разбирался в ситуации, сложившейся в Португалии, и делах, которыми занимались, что называется, определенные круги. Безумным казался сам замысел. Начинающий, совсем не авторитетный грабитель задумал обворовать центральный государственный банк, а затем присвоить его. Экономика Португалии в первой половине 20-х годов нашего века находилась в довольно жалком состоянии. Инфляция, правда, не достигала германских масштабов, но тем не менее, если за фунт стерлингов в 1918 году давали 8 эскудо, то спустя 5 лет он стоил уже 105 эскудо. Обесценение эскудо сопровождалось ростом забастовок. В конце 1920 года эскудо похудел в 20 раз по сравнению с 1910 годом, в то время как средняя заработная плата выросла всего в 4,5 раза. Несбалансированность бюджета, отсутствие прибыли, всеобщее замешательство – все это поглощало имевшиеся ресурсы. Самой опасной болезнью была лихорадка коррупции, распространившаяся до правительственных верхов. 27 октября 1925 года газета «Сьерра Нова» поведала о тех правительственных чиновниках, которые за взятки покрывали самые рискованные дела торговых и финансовых воротил, за что получили прозвище «громоотводов». Имя им множество. Они занимают круговую оборону. Каждый заботится об интересах другого. Один из них приходит к другому и говорит: «Я об этом ничего не скажу и получу за это кучу денег». Тот отвечает: «Скажешь, старина». Большинство из них на хорошем счету. Скорее всего, их вновь переизберут. Суверенный народ готов вручить им не только свой голос, но и последнюю свою рубаху. Банк Португалии, капитал которого находился в основном в частных руках, с 1887 года пользовался исключительным правом эмиссии банкнот. С конца 20-х годов банк употреблял эту свою привилегию с большим энтузиазмом. Его типография уже не справлялась с заданиями, заказы размещались на зарубежных предприятиях. Португальское правительство попыталось противопоставить экономической разрухе расширяющуюся денежную эмиссию. Уточним, так действовало почти каждое правительство. Дело в том, что экономический кризис сопровождался перманентным правительственным кризисом. Между 1919 и 1926 годами в Португалии сменилось 3 президента и 26 правительств, и каждая правительственная команда успевала осчастливить своих соотечественников новыми банкнотами, знаменующими новое обесценивание денег.